Подопытная морская свинка провела 15 месяцев в темноте и только на 16-м вспомнила свое имя. Его звали Брейди Уилсон Хартсфилд. И поначалу ничего больше. Ни прошлого, ни настоящего. Он ничего о себе не знал, кроме 7 слогов, из которых складывались имена и фамилии. Потом, когда он уже был готов сдаться и просто уплыть, из глубин сознания выплыло еще одно слово — контроль. Когда-то оно означало что-то важное, но он и представить себе не мог, что именно. Он лежал на койке в больничной палате, и его смазанные глицерином губы шевелились. Он вновь и вновь произносил это слово вслух. Он был один. Пройдет еще 3 недели, прежде чем медсестра заметит, что Брейди открыл глаза и зовет мать. Контроль. Вспыхнул свет, как вспыхивал в подвале мастерской, переделанный на манер звездного пути, когда он отдавал команду голосом с верхней ступени лестницы на кухню. Вот где он был, в своем подвале на Элм-стрит, который выглядел точно так же, как в день его ухода. Было еще одно слово, которое активировало другую функцию подвала, и теперь, находясь здесь, Брейди его тоже вспомнил, потому что это было хорошее слово. «Хаос!» В его разуме оно прогремело, словно глаз Моисея на горе Синай. А вот с больничной койки раздался жалкий хрип. Но и этого хватило, потому что ряд его ноутбуков ожил. На каждом экране появилось число 20, потом 19, 18. И что это... Что это во имя Господа значило? Его охватила паника. Он не сможет вспомнить. Он знал только одно — это обратный отсчет, и как только на 7 экранах появятся нули, заложенная в компьютерах информация сотрется. Он потеряет и ноутбуки, и мастерскую, и тот маленький проблеск сознания, на который сподобился. Его похоронят заживо во тьме собственного соз... Да вот же слово! То самое! «Тьма!» Брейди выкрикнул его во всю мощь легких, во всяком случае внутри. А снаружи послышался такой же жалкий хрип. Да и на что еще были способны давно не использовавшиеся голосовые связки? Частота пульса, дыхание, артериальное давление начали повышаться. Скоро старшая медсестра Бекки Хелмингтон это заметит и направится в палату, чтобы проверить, как он. Быстрым шагом, но не бегом. В подвале мастерской Брейди отсчет остановился на 14, и на каждом экране появилась заставка. В свое время заставками на этих компьютерах, теперь они все находились в огромном полицейском хранилище вещественных улик с маркировкой от «Вещественная улика 1» до «Вещественная улика 7». Служили кадры из фильма «Дикая банда». Теперь фотографии из жизни Брейди. На ноутбуке 1... Его брат Фрэнки, который, подавившись яблоком, получил необратимые повреждения головного мозга, а потом свалился по лестнице в подвал, получив пинка от старшего брата. На ноутбуке 2 сама Дебора в облегающем белом халате, который Брейди вспомнил мгновенно. «Она называла меня «мой сладкий красавчик», — подумал он. «А когда целовала меня...» Ее губы всегда были влажными, и у меня возникала эрекция. Когда я был маленький, она говорила, что это стоячок. Бывало, когда я сидел в ванной, она терла его теплой мокрой мочалкой и спрашивала, приятно ли мне. На ноутбуке 3, изделие 1 и изделие 2 — изобретения, которые действительно работали. На ноутбуке 4 — серый «Мерседес», седан, принадлежавший миссис Трелони, с помятым капотом и радиаторной решеткой, с которой капала кровь. На ноутбуке 5 — инвалидное кресло. Откуда оно взялось, непонятно, но тут же все встает на свои места. Именно оно стало его пропуском в аудиторию «Минго» на концерт бойбенда «Здесь и сейчас». Кто будет обращать внимание на несчастного калеку в инвалидном кресле? На ноутбуке 6 — красивый, улыбающийся молодой человек. Брейди не мог вспомнить его имени. Пока не мог. Но знал, кто сейчас перед ним. Ниггер-газонокосильщик старого дед Пена. А на ноутбуке 7 сам Ходжес в мягкой фетровой шляпе, ухарски сдвинутый на один глаз, улыбающийся. «Ты попался, Брейди». Вот что говорила эта улыбка. «Я приложил тебя так, что мало не покажется, и теперь ты лежишь на больничной койке. И когда встанешь с нее и пойдешь, готов спорить, что никогда». Грёбаный Ходжес, который всегда все портил.